Глава 21. Дуэль. Нас окружили щиты. Хм, опасный противник. Я даже на расстоянии чувствовал силу его магии. Первым атаковал принц. Огненный шар врезался в мою защиту. И я сразу оценил мощь удара. М-да, ничего себе мой противник раскачан. Особенно при том, что у него не должно быть никаких артефактов. Я отправил ответку и добавил огненной плетью. Хм. Он играючи отбил мои атаки. Как вообще такое возможно? У него действительно нет никаких артефактов. Что он за монстр вообще? Чего-то ни Мария, ни Елена меня не предупреждали о подобном. Слова принцессы о том, что мы с ним находимся на одном уровне, получается вранье. Но зачем ей обманывать меня? Скорее всего, тут что-то нечисто. Мы еще несколько раз обменялись магическими ударами. И я понял, что пора завязывать. Надо быстрее переходить к ближнему бою и использовать второй источник. Еще несколько таких ударов, и мои щиты обнулятся. Сказано, сделано. Я зачерпнул из второго источника и бросился в атаку. На меня обрушилось несколько залпов. После чего щиты приказали долго жить. Но благодаря моей способности я, понятное дело, не пострадал. А вот соперник неожиданно выхватил мечи и встретил ими мои катаны. И чувствовалось, что принц совсем не удивился тому, что его атаки ушли в молоко. Он знал о моих способностях. Своими длинными тонкими мечами Виктор владел филигранно. Признаюсь, мне достался, наверное, самый сильный соперник за все проведенные мной бои. И уж точно он сильнее меня. Но не так, чтобы вообще на голову. Просто я вынужден был защищаться. И перейти в атаку мне удалось всего несколько раз. И принц мои удары легко отражал. Да твою мать! Виктор буквально прыгал вокруг меня, осыпая какими-то хитрыми ударами, которые я с трудом парировал. Ладно, применим свою коронную фишку. На всякий случай я зачерпнул побольше из источника и, специально пропустив рубящий удар, который оставил на руке моего меха глубокую вмятину, атаковал огненным шаром в упор. Но оторопел. Взрыв не нанес моему противнику никакого вреда. Как и у меня, он просто растаял в исчезнувшем щите принца. В глазах противника появилось злорадное торжество. И я, в свою очередь, получил длинный выпад, нанесенный с какой-то невероятной силой, пробивший мое плечо. Меня пронзила резкая боль. я сразу почувствовал, как рубашка под мехом стала теплой от крови. Рука сразу повисла плетью. Но тут мне повезло. Жалобно звякнув, его меч сломался, и принц на секунду растерялся. Я, недолго думая, кулаком здоровой руки, в котором сжимал катану, что есть силы, врезал в голову, защищенную, как и у меня, полуоткрытой маской. Удар оказался мощным. Его еще усилил и мой второй источник. Отдача моему противнику была не слабая. Я смял металл, защищающий подбородок врага. Голова принца дернулась, и, судя по затуманившимся глазам, Виктор словил нокдаун. Воспользовавшись ситуацией, я вновь врезал огненным шаром, и теперь, как ни странно, подействовало. Пламя плеснуло во все стороны, и мой противник отлетел метров на 10, приземлившись с громким воплем, который я охарактеризовал бы как испуганный. Видимо, пришел в себя, а здесь мех горит. Жидкое пламя, растекшееся по его поверхности, прожечь броню не смогло. Но вот принц явно себя чувствовал как в печке. Сразу раздался свисток, говорящий об окончании боя. И я отошел от поверженного противника, к которому подскочили целительницы, и почувствовал, как меня охватывает все нарастающая слабость. Я пошатнулся и упал бы, но меня подхватили сильные ручки эолог. Я закрыл глаза и отдался теплой исцеляющей волне, прокатывающейся по телу. Блаженство лишь на миг нарушило резкая боль. Судя по всему, когда выдернули из плеча обломок меча. «Кента!» Услышав взволнованный голос Юки, я открыл глаза. Эх, а так приятно было. Голова на коленях у Савале покоилась. Закряхтев, я с помощью эолог поднялся и понял, что даже не заметил, как меня избавили от меха. А мое плечо уже перебинтовали. Я не ощущал боли. Оглядевшись, своего соперника не увидел. Меня окружали лишь мои девушки да Ватанабе. Хотя нет. Вон генерал появился. «Как вы, князь?» Улыбкой Ивакина можно было растопить лед. Что заместитель главы имперской СБ офигительно доволен. «Вижу, ваш хозяин в порядке?» Вопрос уже был адресован эолкам. Девушки переглянулись. «Да, господин», — кивнула Савале. «Хозяин в полном порядке. Рана была не очень сложной. Повреждены мягкие ткани. До кости меч не добрался. Завтра и следа не останется». «Отлично!» — вновь улыбнулся генерал. «А как принц?» — поинтересовался я. «Ожоги!» — хмыкнул Ивакин. «Разогрели вы его знатно. И, вижу, хотите что-то спросить?» — прищурился он. «Да, Строго посмотрел я на него. Хм. Он покосился на девушек, явно не желая говорить при них. «Девчонки, оставьте нас вдвоем ненадолго», — попросил я своих спутниц, и те с явной неохотой отошли в сторону. «Спрашивайте, князь», — предложил генерал. «У меня создалось впечатление, что мы с моим соперником находились в неравных условиях», — предположил я, внимательно наблюдая за реакцией своего собеседника. «Вы правильно догадались», — не моргнув глазом, сообщил тот. «И вы так спокойно говорите?» — изумился я. «Разве не вы проверяли нас на предмет артефактов?» «Я», — кивнул генерал. «Но у принца мех, помимо того, что был покрыт слоем антимагической эссенции, еще и был усилен заклинаниями». «А такая существует?» — изумился я. «Насколько помню, антимагической защиты здесь не было. Но, наверное, я что-то не знаю». «Да», — посерьезнел генерал. «Но она ненадолго сохраняется и очень редкая. Соответственно, безумно дорогая. Время действия ее пара часов. И держит только первую магическую атаку. На самом деле бессмысленная трата денег. Но, видимо, принц посчитал, что может с помощью нее победить. А я предупреждал его». Тяжело вздохнул он. Я только покачал головой. «И здесь меня на... то есть обманули. Вот когда же я пойму, наконец, что никому нельзя верить? Ну, кроме моих девчонок». «Вижу, вы обижены, князь», — покачал головой генерал. «На самом деле все происходило в рамках правил Дуэльного кодекса Российской империи. Но тем не менее, вы доказали, что сильнее. Теперь вам не нужно опасаться покушений. По крайней мере, со стороны Виктора Романова». «А что, стоит опасаться других?» Не совсем понял я двусмысленную фразу собеседника. «Не знаю, князь. По крайней мере, как мне показалось, честно признался генерал. Вы под покровительством императора. Из аристократов Российской империи вряд ли кто на подобное решится. Такое мог себе позволить только его высочество, зная, что, скорее всего, дуэль сойдет ему с рук. Хотя он задумчиво посмотрел на меня. Сейчас уже не уверен, но мне пора. Надо будет доложить его величеству о результатах. Прощайте, князь. Вы меня удивили». Откланившись, он удалился. Мы же отправились следом, и теперь сразу в поместье. В нем меня, вопреки моим протестам, еще раз осмотрели и окончательно убедились в моем здоровье. А вечером неожиданно прибыли принцессы, причем аккурат к ужину. «Ух, Виктор-то злой ходит», — весело поделилась со мной Елена. «Ага», — поддержала ее Настя. «Брат привык у всех выигрывать, а здесь такой конфуз. К тому же отец ему мозг вынес по поводу покушений». Я вопросительно поднял бровь. «Знаем мы, знаем», — хмыкнула Елена. «У нас в семье нет тайн. Точнее, не было раньше. Так что братишка нарвался на большие неприятности. Вообще не понимаю, чего его так переклинило». «Будет уроком», — строго произнесла ее сестра. «А то слишком разошелся». «Что ж, спорить я с ними не стал. К тому же обе девушки заявили, что домой им возвращаться уже поздно, и они намеревались переночевать в моем поместье. На мой резонный вопрос по поводу вездесущего имперского СБ и вообще сурового папы, мне было заявлено, что папа вообще-то в курсе, как и СБ. Чего? Честно говоря, после подобного заявления мне как-то стало не особо весело. Что значит ваш отец знает? Девушки переглянулись и дружно рассмеялись. Кента, ты думаешь, что он против? Елена только покачала головой. Я вроде тебе уже говорила, что все нормально. Вот если бы ты выступал в качестве моего или Настиного жениха, она ехидно посмотрела на меня. Я же только развел руками. В таких ситуациях лучше промолчать. Я, конечно, может, и не против взять в жены принцессу, но как-то уже перебор. Хотя идея неплохая, но сдается мне недостижимая. Чтобы там ни говорили сестры Романовы, папа у них себе на уме. Но, к счастью, тема больше не поднималась. Тем временем с подачи эолог мы отправились в баню. Сегодня водные процедуры проходили в усеченной компании. Эолки плюс мои жены и, конечно же, принцессы. Раскованность представителей здешней императорской семьи меня не удивила. Правда, до настоящего единения тел дело не дошло. Все же не настолько, пока мои жены и сестры Романовы узнали друг друга. Но в любом случае перспективы дальнейшего, единения, на мой взгляд, были совершенно реальными. Ну а пока я провел незабываемую ночь с Настей и Еленой. И надо сказать, что я, на удивление, неплохо выспался, хотя угомонились мы часам к 3 ночи. Утром девушки, расцеловав меня, отбыли на Новую Москву. И вновь я погрузился в повседневные будни. Неожиданно навалилась работа. То Накамура насел на меня, потом менеджеры. В общем, наверное, первый раз реально работал главой клана. В Японии-то я клановыми делами и не занимался. Сначала дед всем рулил, потом дяди подлянки подстраивали, потом отец Мидзуки на себя все взял, а я только учился. Некогда было текучкой заниматься. А тут на тебе, время появилось. С Каору и Масаки и их делами, в принципе, все было понятно. Они, кстати, уже вовсю переписывались с сестрами Романовыми, которые, похоже, всерьез взялись помогать им раскручивать Кента Фуда. И японки были просто в восторге от открывавшихся им возможностей. А вот с Накамура, который тоже добрался до меня, было гораздо сложнее. Я честно пытался вникнуть в то, что он мне объяснял. Но, увы. Ну, блин, не экономист я. Обижать добросовестного советника не стоило. И я с умным видом кивал, совсем соглашаясь. По-моему, Накамура даже слегка смутился от моего всецелого одобрения своих действий. Ну а что? Он действительно был на своем месте. Так пролетело время до того дня, когда мне надо было отправляться на А101. Янус больше не появлялась, но вдруг активизировался Шувалов. Ну как активизировался? Он написал мне на планшет, что надо бы встретиться. Увы, но сообщение пришло как раз вечером, накануне дня, когда я должен был стать повелителем порталов. Встретиться он предложил в ближайшее время, мол, вопрос срочный и тому подобное. Но времени не было, так что я решил пока на него забить. Вот когда стану повелителем, тогда и посмотрим. Все сразу станет ясно. Написал, что занят. Смогу встретиться через пару дней. Надеюсь, ему было неизвестно о том, что я собираюсь сделать на планете Адер. Вообще, интересно бы было пообщаться. Но лучше после активации способностей. Тем более, как я понял, после моего становления с богиней мы сможем встречаться только в реале. Мои ночные посиделки во сне с Янус прекращаются. Но не сказать, что я расстроен. Больше в голове никто не будет тусоваться. И то хорошо. Неприятно, когда мысли твои читают. Утром вновь предупредил Булатову о своем отсутствии. И теперь девушка явно чувствовала, что-то не то. Напряглась. В прошлой такого не было. «Кента, ты мне чего-то не договариваешь?» — подозрительно заметила она. «Мне почему-то страшно». «Ого! Вот блин, у девушки-то чуйка работает!» «М-да». Пришлось обнять и заверить, что все будет хорошо, и ничего бояться не надо. Вернусь здоровым. Ты ничего не рассказывал, как в прошлый раз все прошло. Кента, расскажи, я же вижу, что у тебя тайны появились. Не унималась княжна. Маш, давай вот вернусь и все расскажу. Думаю, теперь я сказал правду. Ну, там уже скрывать, по крайней мере, от своих жен я такое точно не буду. Особенно, если мне придется заниматься путешествиями по планете Адер. Обещай, что вернешься. В глазах Марии появились слезы. Пожалуйста. Вот же, пришлось использовать весь имеющийся у меня талант убеждения. Но вроде успокоил. «Мне Юки рассказать можно?» — напоследок спросила девушка. «В тот раз она была очень настойчивой, и, наверное, ей знать тоже нужно». Вопросительно посмотрела она на меня. «Можно!» — кивнул я. «Ну, а дальше все повторилось, как и в прошлый раз. Булатова увела весь народ, а я остался в кабинете вместе с Ватанабе. Мой молчаливый глава СБ уже не спрашивал, зачем я отправляюсь. Лишь только узнав, что неизвестно, сколько времени меня не будет, недовольно поджал губы. «Господин, если что-то случится, где вас искать?» «Так неправильно». «Увы, мой друг», — улыбнулся я, — «если что-то случится, найти ты меня не сможешь. Но у нас есть род. Есть Юки и Мария Каядзаковые. Так что не пропадете. Особенно, если с ними будут ты и Накамура». Вот блин. Произнес и даже страшно стало. А уж как на меня вылупился мой глава СБ. Да, задели мои слова его сильно. «О чем вы говорите, господин?» В голосе послышались возмущенные нотки. «Может, вам нужна помощь? Есть ли смысл рисковать? Может, вы поделитесь со старым и опытным человеком вашими планами?» Я некоторое время раздумывал и, махнув на все рукой, рассказал ему, как и Марии, краткую версию своей сверхзадачи от богини, естественно, как и жену, не посвящая в свое попадание и прочие опасные вещи. Выбрала, короче, меня богиня, и все. Вот такой я, блин, уникальный. Вот она бы только и мог что покачать головой после того, как я закончил. «Спасибо за доверие, господин», — Я понимаю, что отказаться нельзя, особенно если вас выбрала богиня. У вас все получится, но если что, можете не сомневаться, я позабочусь о нашем роде. Вот что мне нравится в японцах, вопросов они практически не задают, особенно если речь идет о богах. Ну и понятное дело, если глава решил, значит, он правильно решил. Чё-то даже не припомню, спорил ли хоть раз со мной Ватанабе. Но если и спорил, то проворачивал все очень грамотно и незаметно. Он помог мне одеться и проводил до портала. Вышел я, как и планировал, перед деревней. И как оказалось, меня ждали. Неудивительно, что встречающей оказалась дочь вождя. И надо же, мне сразу бросились на шею. Правда, учитывая, что я был в мехе, у Елены ничего толком не получилось, что девушку нисколько не смутило. «Кента, тебя отец и жрец уже ждут», — сообщила она мне. «Пойдем». Я отправился следом за ней. Алифант и Женис встретили меня, едва мы вошли на территорию деревни. Оба были одеты в кожаные доспехи и вооружены. У вождя меч в ножнах, у жреца в руках посох. И я чувствовал, что явно непростой. Вместе с ним было еще четверо бойцов, одетых в том же стиле, только попроще, без украшений и вышивки. Группа сопровождения, похоже. «Готов?» — спросил меня Женис после приветствия. «Да», — коротко ответил я. «Тогда не будем мешкать. Отправляемся. До источника минут 40 идти». «Елена!» В голосе вождя, который заговорил следом за жрецом, появились металлические нотки. «Я уже говорил, ты остаешься». «Но папа!» Попыталась что-то возразить девушка, но, встретившись с суровым взглядом отца, надулась и, демонстративно развернувшись, ушла. Тем не менее, пару раз бросив через плечо взгляд на меня. «Дочери!» Тяжело вздохнул вождь и перевел взгляд на Жениса. «Идем?» «Вперед!» — ответил тот.